ставке фюрера какое-то время размышляли, куда назначить спасенного от плена полководца. Гитлер поначалу даже заикнулся о том, чтобы дать Роммелю группу армии на Восточном фронте, но, подумав, отказался от этой идеи. Красная армия наверняка собьет в самый кратчайший срок позолоту с немецкого военного божества. Посему Роммель какое-то время поболтался на вторых ролях на Балканах и в Италии, а затем был назначен командовать группой армий «Б» во Франции. Именно там, где Англии и США предстояло открыть второй фронт. Он быстро обнаружил, что немцам не выстоять, если англо-американцы начнут вторжение. Вермахт скован на Восточном фронте. Во Франции отъедались, отдыхали и пополнялись дивизии в промежутках между избиениями их Красной армии. Широко разрекламированный Атлантический вал существовал на газетной бумаге. Все еще любимец фюрера, он рьяно взялся крепить оборону. И надо отдать ему должное. Много сделал за полгода с небольшим своего командования. Фото, кино и иные нацистские корреспонденты сопровождали генерал-фельдмаршала в бесконечных разъездах, преимущественно по побережью. Они прилежно раздули свершение своего идола. Итог. Привольная чернильная рать Геббельса, воздав хвалу Роммелю, напугала до синевы английских и американских стратегов. Не в силах достать Роммеля военными средствами, они ввели в дело против него могучий арсенал спецслужб. Увы, этот эпизод в истории войны по понятным причинам остается по сей день темным и загадочным. Американо-английские спецслужбы сумели порядочно дезорганизовать немецкое военное командование. Эффективность руководства Роммеля была резко ослаблена. Прежде всего, Роммелю сумели внушить, вторжение последует на побережье Ла-Манша на кратчайшем расстоянии от Англии. Здесь была сосредоточена 15-я немецкая армия. Побережье энергично укреплялось. В Нормандии, а там и собирался высаживаться Эйзенхауэр, оборону держала куда более слабая 7-я армия. Роммеля посетил генерал Крамер, его преемник на посту командующего африканского корпуса. Крамера взяли в плен в Тунисе. Союзники сжалились над генеральской астмой, а посему отпустили на родину. Крамер по-товарищески предупредил Роммеля. Он-де выведал в плену высадка в районе Соммы. 20 мая в штаб Роммеля привезли двух лейтенантов английских командос, захваченных при тайном выходе на берег у эстуария Соммы. Они знали, на что шли. По приказу Гитлера командос безоговорочно ликвидировали. Нахмурившийся генерал-фельдмаршал осведомился. «Так вы и есть из этих гангстеров командос?» Пленные отпирались, они не гангстеры, но с гордостью признались, да, они командос. Они браво держались на допросе, как подобает офицерам, ничего не сказали, но место пленения в эстуарии Соммы говорило само за себя. Роммель не стал тратить время на разговоры с ними. Обоих передали в руки Абвера. А там, перед коллегами-профессионалами, сделанной искренностью англичане выразили восхищение. Столь выдающийся человек, как Роммель, необходим для послевоенного возрождения Германии. Эти признания из уст врагов, стоящих на краю могилы, ведь впереди у них маячил расстрел, впоследствии дорого обошлись Роммелю. Лейтенантов почему-то пощадили. Немецкая контрразведка не была совсем безрукой. Там узнали, что BBC передаст двумя частями условную фразу «сигнал для начала действий французского сопротивления». Передача первой половины означает вторжение в течение 2 недель, а второй — высадка в ближайшие 48 часов. 1 июня сигнал перехватили. начальник управления Абвера иностранных армий, Запад, полковник Рент, давно работавший на американцев и занимавшийся дезинформацией командования Вермахта, сумел снизить значение перехвата. Рен вместе со своим подчиненным майором Михаэлем, после войны его видели в американском мундире, затем он исчез, основательно запутали все. Кроме того, в дни перед вторжением бездействовали немецкие разведывательная авиация, патрульные суда в Ла-Манше и радиолокационные станции. Хотя 5 июня весь день у берегов Англии собиралась неслыханная армада. 6483 корабля союзников, направлявшихся в Нормандию. Их не заметили. На начало июня во Франции насчитывалось всего 160 немецких истребителей. Большего Германия не могла оторвать для Запада от Советско-германского фронта. В районе вторжения могла бы действовать 26-я истребительная дивизия, 124 самолета. Однако 4 июля ее командир, немецкий ас Приллер, стоял на аэродроме и отчаянно ругался. По приказу свыше, один полк улетел на юг Франции, другой — в Метц, а над головой ревели моторы третьего. Этот полк перебазировался в Реймс, расположенный на полпути между Парижем и германской границей. На месте остались лишь два самолета — Приллера и его ведомого. Излив начальству недовольство по телефону, ас с ведомым затеяли грандиозную попойку. К 6 июня из района вторжения исчезли все командующие. 4 июня из своего штаба на машине отправился за 800 километров в Германию Роммель. Цель поездки — привезти пару туфель супруги на день рождения 6 июня. Командующий 7-й армией на этот день наметил военную игру, вторжение в Нормандию, а посему бросил штаб армии и отправился в достаточно отдаленный от побережья город, куда съезжались к утру 6 июня почти все высшие чины вверенных ему дивизий. Командир единственной танковой дивизии, расквартированный на расстоянии удара от побережья, предпочел в военной игре развлечения Парижа, куда заранее отбыл. Командующий военно-морскими силами на Западе уехал в Бордо. Отправились кто в отпуск, кто на охоту, и старшие офицеры оперативных управлений и разведывательных органов группы армии Б. На месте остался только начальник штаба Роммеля генерал Шпейдель. Ночь с 5 на 6 июня он ознаменовал обильной выпивкой в штабе. Механизм оповещения все же автоматически сработал в последний момент. В 21:15 Шпейделю сообщили, что 15-я армия приведена в боевую готовность. Тревогу забили и в 7-й, но Шпейдель сделал все, чтобы успокоить людей, и около часа ночи отправился спать, распустив на ночь штаб. Когда около 1:30 7-я армия все же объявила боевую готовность, разбуженный Шпейдель разъярился. Нажим союзников в Нормандии не более чем отвлекающий маневр. На рассвете 6 июня все окончательно прояснилось. Началось вторжение. Только в 10 утра Шпейдель связался по телефону с Роммелем, который немедленно выехал в свой штаб. Но предстояло покрыть 800 километров на автомобиле. Гитлер запретил командующим пользование самолетом. Роммель всегда считал, что при ограниченных силах, которыми располагали немцы во Франции, хоть какие-нибудь шансы на успех сулило отражение вторжения у самого берега. Однако необъяснимая неразбериха парализовала все звенья немецкого командования. Войска Эйзенхауэра без большого труда зацепились за побережье. Самого опасного для них в первые 24 часа танковых контрударов не последовало. Небо над плацдармом было чистым. Оно и понятно. Приллер получил приказ на вылет. Враг на берегу. Ас, числивший за собой 96 сбитых самолетов, мог иметь собственное мнение. «Идиоты!» — заорал он в трубку. «Вы проворонили! Что же я могу сделать с двумя самолетами? Где мои полки?» На что ему пожелали успеха. Приллер с ведомым обстреляли на бреющем полете район высадки и поверили, что остались живы, только вернувшись на аэродром. Соотношение 2 боевых самолета вылета гитлеровцев против 11 тысяч в тот день, 6 июня 1944 года, со стороны англо-американцев. Уже с утра 7 июня союзники ощутили твердую руку Роммеля. Он кое-как наладил оборону. В последующей неделе плацдарм расширялся мучительно медленно, хотя в распоряжении немцев находилось плачевно мало войск, да и большая часть их бездействовала. 15-я армия тщетно ожидала основного вторжения в районе Ла-Манша. В том, что оно последует, Роммель был убежден. Да и как он мог думать иначе, когда пленный летчик жарко нашептывал о том на ухо своему сокамернику, подсаженному Абвером? Откуда Роммель мог знать, что летчик этот был специально прислан для дезинформации? Уловок спецслужб США и Англии не перечислить. Главное, они создали в воображении противника первую группу армии США под командованием Паттона, якобы еще находившуюся на Британских островах. Рен ориентировал штаб Роммеля из 60 крупных соединений, находящихся в Южной Англии, в Нормандии, задействовано не более 10-12. Роммель и ожидал удара оставшихся. Часто наведывался в разгар боев в Нормандии в сектор 15-й армии, чтобы повысить ее боеготовность. И, наконец, самая загадочная страница. В это время дозревал заговор против Гитлера, о котором знали руководители США и Англии через свои спецслужбы. Последние, несомненно, приложили к нему руку. Среди заговорщиков оказались Шпейдель и ряд офицеров в штабах на Западе. Сразу после войны они открыли, как саботировали боевые операции против войск Эйзенхауэра. Они не только представили убедительные доказательства, но пошли дальше. С ними был самый популярный военачальник Рейха — Роммель. Это явный вздор. Роммель действительно требовал от фюрера политического решения. Ибо, по его словам, трагедия в том, что мы деремся до конца, будучи твердо убежденными, куда важнее остановить русских, чем англо-американцев от вступления в Германию. «Если Гитлер не образумится, — бросил Роммель 16 июля близким офицерам, — тогда я открою Западный фронт, ибо превыше всего сейчас англичане и американцы должны вступить в Берлин раньше русских». 25 июля во Францию была заброшена диверсионная группа из 5 человек. Руководитель группы Ли получил приказ убить или похитить и доставить в Англию фельдмаршала Роммеля. Он уже стал профессиональным убийцей, мистер Ли, гордившийся полдюжиной зарубок на пригладе своего автомата. Но еще 17 июля машина Роммеля попала под пушечно-пулеметную очередь английского истребителя. Машина перевернулась, Роммель был тяжело ранен. Критерии осведомленности союзных разведок Ли со своей группой объявился в районе предполагаемого штаба Роммеля спустя неделю после дорожного инцидента. И еще несколько недель искал генерал-фельдмаршала, который был намертво прикован к койке. Как раз в это время верхние эшелоны Рейха были потрясены до основания. Гестапо хватало направо и налево участников заговора против Гитлера, потерпевшего неудачу 20 июля, или хотя бы заподозренных в симпатии к заговорщикам. Без задержки их отправляли в Народный суд, где председательствовал Фрейслер. «Наш Вышинский», — восхищался Гитлер, выполнявший наказ фюрера «вешать, как скот». Суд и расправы в Германии подвигли союзные спецслужбы завершить операцию против Роммеля. Они уже сумели умелой дезинформацией возбудить подозрения гестапо в отношении Роммеля. На первый взгляд пустяки, избыток честолюбия, некие замыслы. Этому не придали бы значения, если бы не события 20 июля. Припомнили, в последние месяцы Роммель несколько раз пытался высказать фюреру свое, клонившееся к тому, что пора искать политический выход из войны. Терпение Гитлера лопнуло, когда Роммель в Ставке 29 июня, сославшись на то, что весь мир противостоит Германии, попытался заявить от имени германского народа, перед которым я также несу ответственность. Гитлер резко оборвал его, разнеся в пух и прах действия группы армии Б. А когда по завершении обсуждения Роммель попытался снова завести речь по вопросу о Германии, Гитлер заорал: «Фельдмаршал, будьте добры выйти из зала! Думаю, что так будет лучше!» То была последняя встреча Роммеля с Гитлером. Вынашивал ли он какие-либо планы? Трудно сказать. За день до фатального ранения Роммель, вернувшийся к своей последней, пожалуй, навязчивой идее «нельзя допустить вступления Красной Армии в Германию», объяснил доверенному собеседнику полковнику Латману: «Я попытаюсь использовать мое доброе имя у врага и пойти против воли Гитлера на сделку с Западом, но только при условии его согласия воевать бок о бок с нами против России». Он не планировал большего, чем сделал Гитлер, открывший фронт на Западе в апреле 1945 года в тщетной надежде столкнуть Англию и США с Советским Союзом. Решающий удар Роммелю нанесли незадачливые заговорщики. Под пытками в подвалах гестапо они, повинуясь следователям, мололи любой угодный им вздор на выбор. Всплыло имя Роммеля. Он где знал о подготовке покушения на жизнь Гитлера. Подключились завистники и соперники Роммеля, включая Бормана и генерала Гудериана. Каждый внес свою лепту. Роммель с 8 августа жил в своем доме в деревушке Херлинген, что у Ульма. Мучительно медленному выздоровлению не способствовало ощущение того, что над ним сгущаются тучи. 14 октября обстановка разъяснилась. На виллу Роммеля приехал главный адъютант Гитлера Бергдорф. Он вручил генерал-фельдмаршалу извлечение из протоколов допросов о его мнимой причастности к заговору. «Знает ли фюрер об этом?» — спросил Роммель. Бергдорф кивнул. Глаза старого вояки увлажнились. Объяснять что-либо было бесполезно. Бергдорф передал предложение Гитлера самоубийство. Измену сохранят в тайне от немецкого народа. Генерал-фельдмаршалу гарантируются государственные похороны — прекрасный памятник, полная пенсия вдове. При отказе — народный суд, известные меры в отношении родственников. Ромель заикнулся было, что не сумеет справиться с пистолетом. «Не беда», — заверил Бергдорф. «Я привез с собой средства, действует в 3 секунды». Он достал из портфеля ампулу с цианистым калием. Помолчали. Бергдорф спустился во двор к 2 генералам, стоявшим у входа. За воротами мощный автомобиль, набитый гестаповцами в штатском. Ромель поднялся на 2-й этаж к жене. Отменный семьянин, он счел необходимым попрощаться. Несколькими фразами объяснил. «Меня запутали в заговор 20 июля. Кажется, я значусь в их списке, как новый президент Рейха. По приказу фюрера передо мной выбор — самоубийство или предстать перед народным судом. Жить осталось 15 минут». Прощальное объятие, поцелуй и вниз по лестнице. «Где сын?» Адъютант подозвал 16-летнего Манфреда, рядового зенитной батареи, по случаю ранения отца, отпущенного в отпуск и жившего с родителями. Коротко повторил ему сказанное жене. Фельдмаршальский жезл в руку и в машину вместе с Бергдорфом и другими генералами. Метров через 200 Бергдорф приказал остановиться. Водители эсэсовец и генерал отошли на порядочное расстояние. Минут через 10 Бергдорф поманил их. «Я увидел Роммеля», — рассказывал водитель, — «на заднем сиденье, очевидно, умирающего. Он был без сознания, обмяк и всхлипывал. Не в агонии и не стонал, а всхлипывал. Фуражка упала на пол. Я выпрямил его и надел фуражку». Тело доставили в ближайший госпиталь. Диагноз — смерть от кровоизлияния в мозг. Вскрытие запретили. Через 2 часа супругу допустили к покойному. «На лице мужа», — повествовала фрау Роммель, — «я увидела выражение величайшего презрения, какого не было за всю его жизнь». 18 октября прошли похороны. Тело Ромеля выставили в большом зале ратуши. Почетный караул несли офицеры в форме африканского корпуса, генералы вермахта. Венки, поток речей. «От имени Гитлера», — говорил старейший генерал-фельдмаршал Рундштедт, — «Ромель пал на поле чести, а сердце его принадлежало фюреру». Он добавил к горе венков пугающе громадный венок от Гитлера. В заключении бронетранспортер оттащил лафет с гробом Роммеля к крематорию. Фотографы запечатлели церемонию. Внушительный парад с участием частей всех видов вооруженных сил. Внесение гроба, укутанного гигантским флагом со свастикой, в крематорий и так далее. Под звуки солдатских песен и траурных мелодий тело испепелили. Не в обычае нацистских бонз оставлять следы. Фрау Роммель оставалась перебирать послания с соболезнованиями. «Примите выражение моей глубочайшей скорби по поводу утраты вашего супруга. Имя фельдмаршала Роммеля навсегда будет связано с героическими сражениями в Северной Африке», — гласила одна из телеграмм. Подписано Адольф Гитлер. Гиммлер послал к вдове личного адъютанта. Его шеф заверял, что знает все, потрясен и не имеет к случившемуся никакого отношения. От себя адъютант добавил: «И Гитлер не виноват. Смерть Роммеля — дело рук Кейтеля и Йодля». Урну с прахом Роммеля захоронили на кладбище у церкви в Херенгене. Среди могил павших в Африке, Италии или просто на Востоке. Последняя надпись решительно преобладает. На Западе о Роммеле помнят и пишут. Много. В очередной и новейшей его биографии «Рыцарский крест» 1994 автор, ветеран той войны, английский генерал Фрезер, на 600 страницах расточает похвалы своему герою как полководцу. Он проливает горькие слезы по поводу того, что Роммель, знавший о заговоре против Гитлера, но не участвовавший в нем, не проявил своих талантов еще в политике. Самое большее, на что он был готов пойти, сепаратный мир с Англией и США при продолжении войны на Восточном фронте. Он остался только военным.